Помимо этого, она была предназначена лишь для иудеев, считающих себя богоизбранной нацией. Сами же иудеи покинули своего царя на произвол судьбы. Словно прочтя мои мысли, Матфей неожиданно сказал: «Наши поиски проходят в потемках и простираются между тем, что было прежде, и новым, но нам еще никак не удается постичь суть его царства. У нас такое чувство, будто он избрал 12, чтобы править 12 израильскими племенами. Таким образом, с помощью Мессии Израиль распростер бы свою власть над всей землей. Мы не можем сбросить со счетов пророков или писаний. Подобное противоречие было бы таким ужасным, что мы не хотим о нем и помыслить. Да разве он сам, очищая храм, не назвал его домом своего отца? Если мы откажемся от союза, заключенного Богом с Авраамом и Моисеем, то Израиль рассыпется на 1000 осколков. Вот почему мы не можем указывать путь к нему чужестранцам. Это было бы равнозначно приему нечистой пищи. Уйди от нас, Искуситель! Некоторое время я служил у римлян и теперь знаю их, — добавил Закхей. В этом смысле мое освобождение кажется мне весьма приятным. Вернуться после блужданий в лоно своих отцов — это большое счастье. Его заносчивость и уродство отрезвили меня. Делайте все, что хотите. Я унижался перед вами, как собака, и теперь вижу, что вы оба страдаете от жадности, присущей вашим собратьям. Вы хотите, чтобы все досталось вам и никому больше. Может быть, я понимаю не больше вашего, однако точно знаю, что если Бог становится человеком, страдает и умирает человеческой смертью, о человечество. Таким образом, я продолжу собирать сведения о его тайне и буду искать его в одиночку, если это не могу сделать вместе с вами. Ступайте себе с миром». Они оба поднялись, и следовавший за Матфеем Закхей бросил на меня недоверчивый, злобный взгляд. В свою очередь Матфей облегся в маску безразличия. «Твоя идея абсурдна. Я не понимаю ни ее, ни того, каким образом Бог смог бы простереть свою власть над всеми народами, чтобы между ними не было вражды. Это же невозможно! И он сам говорил, что будет много жаждущих, но мало кто будет избран». Неожиданно он принялся тереть себе лицо и все тело, словно пытался высвободиться из паутины. «Эта дьявольская выходка не имеет смысла. Он предупреждал нас, что не все те, кто называет его господином, смогут попасть в его царство. Я в точности помню слова. Многие скажут в тот день: «Господи, Господи, не от твоего ли имени мы пророчествовали, и не твоим ли именем бесов изгоняли?» И тогда я скажу им в лицо: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня». Это касается и тебя, даже если ты колдуешь его именем. Ты наносишь только вред себе, а не нам, тем, которых он знал и знает. Меня охватила дрожь при воспоминании о том, как я испытал его силу и власть во время встречи со слепым, когда камень превратился в сыр. Однако я сделал это отнюдь не с дурными намерениями и надеялся получить прощение от назаретянина либо его учеников. Признаю, что недостаточно знаю его для того, чтобы иметь какое-то право пользоваться его именем. Униженно согласился я. Однако ты дал мне пищу для размышления, потому что, оказывается, Иисус не такой уже безобидный и милосердный, как я себе представлял, если он требует, чтобы я вырвал себе глаз или отрубил руку. Вы уверены в том, что правильно поняли смысл его слов? Матфей не стал прямо отвечать на вопрос. Не думаю, чтобы Господь стал что-то требовать от осужденного на вечные муки чужестранца вроде тебя. И не думаю, что для тебя найдется место в его царстве. Я раздумывал. Матфей уже находился в шаге от двери, а Закхей неотступно следовал за ним.